Глава 8. 2228 год от Великого Исхода. Ночь с 23 на 24 день месяца Лебедя. Тайяна, Оленьий замок. Тайяна, Гелань, Лисья улица. Фонтана, убежище. Он увидел их сразу же, как спустился в морскую гостиную. Они стояли молча, их было два, если не три десятка. Илана, или вернее те, кто взял принцессу на сворку, предусмотрели все, в том числе и его отказ. И то, что его никто не станет здесь искать. Рене был не из тех, кто лжет сам себе. Он понимал, что рассчитывать не на что. Как бы он ни дрался, ему не перебить две дюжины опытных воинов. Адмирал нехорошо ухмыльнулся и встал в позицию. Массивная мебель и размеры комнаты не позволяли навалиться на него всем сразу. Хотя биться с пятью порой сложнее, чем с тремя десятками. Если полезут все сразу, мешая друг другу, все, шанс. Странно, что они не стреляют, хотя чего уж тут странного, хотят взять живым. Воскресший Годой положит половину своих сигурантов, лишь бы отплатить за старую оружейную. После всего просто убить для Михая мало. Как говорит Жан Флорентин, славу смерть щадит, славу убивает только позор. Рене воспользовался последними мгновениями затишья, чтобы оценить обстановку. Отступать некуда, окна высоко и забраны решетками. Пустить в ход магию не выйдет, на это нужно время и возможность сосредоточиться. Оставались шпага, кинжал и пресловутая удача, которой, похоже, надоело возиться с сумасшедшим эландцем. Прорваться вниз по лестнице, миновать нижний зал и ускакать – задача невыполнима. Что ж, придется умирать на месте. Но живым его не возьмут. Если даже кому-то и удастся его оглушить и схватить. На Жана Флорентина можно положиться. Тот, кто превращает яд в воду, способен из ничего добыть смерть. Но напоследок он, Рене Арой, сделает все, чтобы его запомнили надолго. Какое-то время было так тихо, что отчетливо слышалось, как за обивкой шуршит какое-то существо. Затем началось. Первым двинулся плечистый торскиец, как-то взявший на глазах Рене матерую медведицу. Охотник был левшой и превосходно владел ножом. Хорошее начало. Странно, что лезут поодиночке. Что, собственная самонадеянность и уверенность в победе не позволяет навалиться на него сразу четверым? Или это у них разведка? Ног в руке плечистого запорхал бабочкой, кромсая в клочья воздух. По законам поединка против ножа полагается выйти с кинжалом. Рене нехорошо усмехнулся. Ну что, воронье, затеяли показательный бой? Дурость распоследняя. Или кто-то не понял, что он будет убивать, даже умирая? И значит, о кодексе Розы нет и речи, если хочешь достичь цели, конечно. Адмирал неожиданно отступил на шаг, крутанулся, и боевой клинок, более тяжелый, чем большинство арцийских шпаг, вошел в горло охотника. Второго удара не потребовалось.